Так, ну что, ребят, охуенно уже начинается стрим, вообще заебись. Спасибо тебе большое, Геннадий, я не знаю, видишь ли ты меня сейчас или нет, но я тебе вспоминаю в начале стрима, потому что ты мне кинул хорошенькую такую сумму, то есть сегодня по-любому весь стрим уже обеспечен, то есть сегодня мы будем только пранковать. Прием стеклотары. Слышишь, ты долбоеб, ебаный. Ну? Хули ты мне, блядь, звонишь? Да я первый ты раз что, вам позвонил. Ты, блядь, телевизор, сука, не смотришь, а ваше заведение, нахуй, пойдете все под суд. Блядь. Какое заведение? Какого хуя ты, блядь, за что? Звонишь, ебаный? Я же первый раз позвонил. Слышишь, вам. Ты козел ебаный, блядь, ебала я твой рот, блядь. За что вы так? Из своего рода, блядь, который тебя, блядь, и родила, блядь, на белом свете. Ебаный, а чем, ты козел, а чем блядь. Ебали? А чем ебали? Какого хуя ты мне звонишь? Чтоб ты мне вырезал пизду, ебаный. Не, не хочу. Я хочу сдать стеклотару. О, точно, администрация президента России. Спасибо. Сейчас. Здравствуйте, справочная служба администрации президента. Слушаю вас. Да, здравствуйте, девушка. А тут такая вот тема. Мы взяли экспертизу кожи этого президента Российской Федерации и обнаружили, отправили в британскую лабораторию, обнаружили сенсацию. Он крысоноид. То есть нами всеми управляет... Ёпта, она положила трубку, блядь. Ладно, сейчас давайте что-то серьезное. Информационно-справочная служба, оператор Хохлова, слушаю вас. Да, здравствуйте, говорящая, у вас фамилия в справочной службе работает? Секунду, подождите. Да. Нам докладывают, когда... Да ёпта, у меня важная информация, она пиздит там с какой-то хуйнёй. Ещё с такой фамилией Хохлова, это будто бы троллинг какой-то. Извините, пожалуйста, спасибо за ожидание, слушаю. Да, смотрите, тут такая ситуация получилась. Ехал кортеж президента, и перед ним выскочил какой-то мальчуган, начал размахивать украинским флагом и кричать: «Навальный придет, порядок наведет». Кортеж, на мое удивление, остановился, оттуда вылез наш президент, наскочил на него, на этого парнишу, он же у нас это обниматель мальчика, вот это все, его покусал, и парниша на глазах у него начали волосы облизать, и он начал орать: «Их там нету», то есть он моментально перевоплощался, сейчас он полностью перевоплотился в двойника Путина, то есть как это секретная информация или как, так двойники Путина получаются, или как это вот это... Что это вообще произошло? Через нас передать ничего нельзя, у нас информационно-справочная служба, мы... Да, так вот я информацию хотел получить. Через нас передать ничего нельзя. А это правда, если вот Владимир Владимирович хуйло кого-то укусит, то плешь ему мигом покроется? Ну вы глупости-то не говорите. Какие глупости? Глупости не говорите. То, что укусит или то, что хуйло? Глупости, говори, не это говорите. Какие глупости? Но он же хуйло, это же очевидно. У нас никто никого никогда не кусает. Но он же кусает, он же хуйло, он же может укусить. Ой, боже мой, у вас, наверное, не то самое, какое-то неадекватное восприятие. Хохлова, слава Украине! Я русская. Да ладно, Хохлова, слава Украине! Я всегда ну была давай, русской, ну я давай, русской. Героям слава, давай, героям слава. Чё ты, блядь? Так, разводились, они же у нас за Путина отвечают. Поможешь, Габратина, жену Кир. А тут у меня важная информация. Я вот узнал из закрытых источников, что Путин хуйло. То есть реально по медицинской карте. Алло. И что теперь? А что вы с этим делать будете? Вот Путин хуйло, и что, вот он с этим жить должен? Ну, пускай живет. Хорошо, а как... Да ёб твою, они бросают трубку сразу, ну ладно. Пульт охраны. Да, здравствуйте, а тут Путин в радиоактивных отходах купается. Алло. Алло, да, у него крысиный хвост и крысиные зубы. Он в радиоактивных отходах купается. У него плешь появилась еще больше. Молодой человек, вам то ли заняться нечем. Я вообще-то не молодой уже. Не, за молодого спасибо. У нас как бы записываются вообще все разговоры. Да, так вот, я же и говорю, что вы защищаете этот объект. Правильно? Какой? Радиоактивные отходы здесь, вот токсично все, то есть биохазард. Защищаем этот объект. Биохазард, все дела. И тут Путин приходит, и он с крысиным хвостом, он снял штаны, у него крысиный хвост, крысиные зубы прорезались, и он хуйло, и начал купаться в радиоактивных отходах. А вы мне-то что звоните? Так вот, я хотел узнать, а почему я не могу купаться в радиоактивных отходах, а он может? Без понятия. Хорошо, девушка, еще такой вопрос, а вы мне диксакинг сделаете? Что это такое? Сака-дика. Я просто сейчас позвоню дежурному, он пробьет просто ваш номер телефона. Хорошо, давайте я вам объясню, что это означает. Это означает, миньет мне сделаете? Вы скажите номер телефона свой, пожалуйста. Миньет мне сделайте. Хорошо, я вам скажу, только вы мне миньет сделайте, пожалуйста. Сейчас я вам скажу номер. Вы пробивайте, приезжайте ко мне, пожалуйста. Говорите номер телефона, когда подъедут. Да, а что они со мной сделают? А вы одна не подъедете? Одна. Ну ладно, записывайте номер, там разберемся. 47. Да, и вы мне миньет сделайте, пожалуйста, только глубокий. Угу. Вы как госслужащая должна это уметь делать. Знаете, мне вот, Николай, уже второй раз звонит какой-то неадекватный. Какой еще? И молодой, наверное, старый. А можно как-нибудь номер телефона его пробить? Вот он звонит на 209. Пробить? А можно я вам жопу пробью? Он вообще, он несет такую хрень уже. Раз позвонил в 12 ночи. А можно я вам... Лучше жопу пробью, можно? Не надо мой номер пробивать, я вам... Он как бы не молодой человек уже, в годах, я так понимаю. Не, я могу представиться, Кнурьев Пата Аркадьевич. Да? Ну это вообще дурдом. Кнурьев Пата Аркадьевич меня зовут, я могу представиться. Еще известен как Цирулев Владислав, косоглазый мальчик. 20933, да. Да. Не надо, пожалуйста, не пробивайте меня, я буду себя хорошо вести, обещаю. Но не надо. Вы же охрана, вы меня отпиздите, не надо, пожалуйста. Понятно. Пожалуйста, но не надо там разговаривать с воздухом, а то, что пробивать мой номер, это лишнее. Нет, я не с вами, сейчас вас пробьют, подождите, ожидайте. А можно я вам жопу пробью лучше? Своей елдой. Оперативный дежурный курс. А это Педик, да? Да пошел ты, гандон. Ах ты, сука, ебаная, блядь. Да я тебя переебу, слышишь? Давай на кулаках. Давай на кулаках с тобой помахаемся. Давай куда подходить. Да я тебе, блядь. Да я тебе, блядь, слышь, хуй в рот дам. Ах ты, сука, ебаная, блядь. Ах ты, сука, охуевшая, блядь. Да ты охранник, ты молчать должен. Да тебя в жопу ебали уже! Да ты молчать должен, слышь, петрила гнойный, блядь! Все зубы-то выдавили, петушок! У меня все зубы на месте, блядь! Я старше тебя, я прав, блядь, слышишь? Охуевшая хуйня, блядь! Куда подходить, я сейчас тебе, блядь! Алло, да, здравствуйте, это ваш сосед! Меня зовут Евпат Аркадьевич. Я вот по какому вопросу звоню? По поводу вашей Волги. Вы мне постоянно проезд закрываете. Еще раз припаркуетесь неправильно, я вас в жопу выебу. И на бутылку посажу. Все понятно? Пошел ты на. Еще на твою машину насру, понял, блядь? Давай, попробуй. Ебло тупорылое, блядь. То есть тебе твоя Волга это, похуй тебе на Волгу, да? Да. А то, что я тебе хату сожгу нахуй, блядь, я тебе не похуй? Да, да, попробуй. Педрила гнойный, блядь. Чмо, блядь. Еще раз позвонишь, блядь, бошку оторву. Бошку оторвешь? Да давай выйдем. Давай, я сейчас вот по твоим домам. Давай, заходи. Пятое. 156-ю заходить? Да, туда заходи. 156-ю? А там пидорасы живут, здесь на двери написано, здесь живет пидор, поэтому я не смогу зайти. Давай выходи под подъезд, я тебе сейчас кулаком по морде дам. Давай, выходи сюда. Заходи сюда. Не, я под подъездом стою, давай выходи. Шо, сюда засал, выходи. Только по телефону смелый, да? По телефону только чё? Смелый. Заходи сюда, что ты? Все, сейчас твои Волги, сейчас я подойду к твоей Волге и... Зайдет нож ей в колеса, понял, блядь? Пидор, давай. Блядь. Давай, еще где раз. Стоишь? Под подъездом. Где? Под подъездом стою. Давай, выходи, я тебе сейчас ебло начищу, блядь. Давай, стой там. Давай, давай, стою, жду. Пошел спускаться, блядь. Да, здравствуйте, это стеклотара же, да? Слышишь, ты, стеклотара, тебе не надоело вот это звонить, мозги ебать, блядь, не, а? Я не ебу, я первый раз вам позвонил. Да иди ты нахуй, ты, блядь, крахобор ты, ебаный, какой, блядь. Какой еще крахобор, а кто такие крахоборы? Крахобор, блядь! Почему это я крахобор, я стеклотару вам? Ты ебаный, хотите деньги, блядь, с людей, да иди ты нахуй! Какие деньги, я стеклотару хотел бы сдать. Иди нахуй, вы, блядь, принимаете? Это твой стеклотар, ебала я твою стеклотар. Женщина, блядь, зачем вы так ругаетесь? Иди нахуй, зачем, блядь, вы так ругаетесь? Я, блядь, я тебе сказал, да я сами идите. Номер отдал ментовку. Да сами тебя, идите, блядь, нахуй. Тебя, блядь, выебут нахуй в сраку. Да сама пошла нахуй, слышь. Пошла ты нахуй, пошла. Да пошла, блядь, ты нахуй за своей стеклотарой, блядь. Первый раз тебе позвонил. Не материтесь, пожалуйста. Я хочу с вами мирно поговорить. Козёл, ты настоящий козёл. Не, я не козёл, я стеклотару вам. Не материтесь, пожалуйста. Да, у тебя, ну, неприятно. Начал, блядь, с картоновой коробки. Да неприятно. Потом начал стеклотару, потом начал, блядь, ковры, кролы, блядь. Какие ковры? Что ты, блядь, ебанутый на голову, блядь? Да я ж первый раз вам позвонил, стеклотару сдать. Да ты нахуй, понял? Да не надо материться, пожалуйста, некрасиво. Некрасиво себя ведете. Дай бог, дай бог. Зачем вы материтесь? Чтоб ты, блядь, охрип. Да я не, блядь. Чтоб охрипит твой голос. Как это? Зачем? За что вы так? Да я ж вам стеклотару сдать хотел. Да иди ты нахуй своей стеклотарой, своей, блядь, вот ну, это... Ну, пожалуйста, не материтесь на меня. А тебе ж нахуй от меня, да ёбаный... Да я поговорить, блядь, с вами хотел мирно. Помощник перейти на старший сабскилба. Ты что, ебанутый? Ты можешь разговаривать как человек? А? Хуйна, ты можешь разговаривать как человек, блядь, а не как робот какой-то военный. Я хотел спросить, кто настоящий президент России, Путин или Кадыров? Вы. Я президент России? Да. Хорошо, приказываю тебе повеситься, кретин, блядь. Это вы, президент. Я президент, приказываю тебе повеситься, как кретину, блядь. Помощник перейти на старший прапшкилова. А тут Кадыров ебет Путина, что делать? Ну чё страшного. Это у них постоянно, да? Ничего страшного, пусть пацаны сами решают. Алло, Нель, привет, я под Рифтоном в крысиной норе. Ой, как ты меня заколебал, а? Это крысиная нора под Рифтоном, муравейники. Знаешь, там муравейники есть? Живи. Крыса там место. Нет, там не крыса, это крысиная нора, так место называется. Ну, ясно. Тут гильдия воров, ты не хотела бы вступить в гильдию воров? Да нет, нужно, нужно украсть кольцо Браншея. Мне нужно работать на спине без выходных. Работать на спине без выходных? Проституткой, что ли? Я не понял. На где написано работать? На спине без выходных. Да, у тебя на лбу написано работать на спине без выходных. А как можно на спине, да, работать? Я это знаю написано, только... Что я работать только могу, больше ничего. Я просто знаю один способ работать на спине, это раздвинуть ноги. Ну, конечно. А, послушай, а ты не хотела бы попробовать вступить в гильдию воров? Нет, я в компартию вступила. Не, компартия-то хуйня. А тут гильдия воров, понимаешь... А тут партия КПРФ. У нас сейчас черные дни, потому что Ноктюрнал нас прокляла. Украли скелетный ключ. Нужно, чтобы ты его вернула. Ну, хорошо, ты пиздобол. Не, ты станешь главой гильдии воров, понимаешь? А нужно... ты найдешь буйную флягу. Это под Рифтером, в крысиной норе. Ну, ищи. Нет, так я нашел, вот ты можешь спуститься под Рифтон в крысиную нору? Мы здесь с тобой обсудим все. Обязательно. А наш глава Мерсер Фрей тебя ждет. Он же Владимир Владимирович Путин. Он тебя ждет. В гильдии воров. Нель, давай, пока. Не, подожди, Нель, еще спросить хотел. Нелли, это у нас бабка Скайрим. Вот до Галиана дежурный ломан, чем я помню. О минировании хотел сообщить. О минировании? Да. Что случилось? А Пегидий Милонова заминирован. Фамилия ваша? Цирулев Владислав. Адрес? А вам адрес, где Пегидий Милонова расположен? Да. Улица генерала Власова, дом 9. Так, что дальше там еще? Ну, все, только вот Пегидий Милонова заминирован. Милонов сейчас на взводе находится, то есть он не знает, что делать. И вот по адресу это все. Приезжайте, пожалуйста, разминируйте. Он так, а попросил. Что там заминировано? Пегидий Милонова. Ну, Пегидий. Это что такое? Ну, блин, как это? Это лучше увидеть, это приедете увидеть. Я не могу так объяснить, что это такое. Пегидий. Пегидий? Пегидий Милонова заминирован. Ну, знаете, депутата есть такой, депутат Милонов. Алло. Нет, не знаю. А, блин, от Единой России депутат Милонов. Он часто показывается по телевизору против гей-парадов. То есть он такой, ну, одиозный его бы, вот эти навальнята назвали бы одиозным. Это депутат заминирован? Не, православная святыня, то есть Милонов там находился, его думали подорвать. А он, его охрана увидела, что Пегидий заминирован. А вы где сами находитесь? Ну я здесь же, по улице генерала Власова. Это получается, смотрите, церквушка, да, церквушка. И там расположена святыня, то есть святой Пегидий Милонова. И вот он заминирован. Пробили его охранники, показала взрывчатку. Я не знаю, чем они там его... Я его помощник. Они сказали, что заминировано. Звони быстро в полицию. Это храм получается, да? Да, да, да, да, да. В храме Пегидий находится. Он заминирован. А как храм он сам называется? Ой, я честно сказать не в курсе. То есть я забыл это название. Я сейчас не смогу назвать, потому что я рядом... Сами вы там находитесь. Ну я реально вот, я рядом нахожусь. Храм святого Пахомия Сладкохлебского. Вот на вывеске написано. Храм святого Пахомия Сладкохлебского. Город Москва, правильно? Да, конечно, конечно. В вашем районе это расположено. Это не в нашем районе. Хорошо, ожидайте. Хорошо, спасибо. Да, если что, звоните. Всего доброго. Не, Невзоров, конечно, с этим Пегидием очень круто подъебал прямо. То, что оно действительно как что-то православное. Да, здравствуйте, я хотел бы сообщить, тут покушение на убийство происходит. Нужна срочно помощь. Покушение на убийство? Да, Владимира Владимировича, то есть его отравили через... Блин, как бы так сказать. А, его молнию, его брюк отравили, и он когда застегивался, яд попал внутрь. Нужно ему его спасти, яд отсосать. Mm-hmm. Вы сможете это сделать? Владимир Владимирович умирает. Так, ваша фамилия, имя, отчество? Цирулев. Цирулев. Владислав Александрович. Да, так вы яд сможете отсосать у него? Вам, может, скорую вызвать? Не, Владимир Владимирович, ему скорую, они сказали, что никто не может помочь, нужно... да, там, они сказали, новичок в молнии брюк, новичок вот этот вот, которым отравили ГРУшники Скрипалей в Британии, что он в молнии впитан, и нужно, чтобы срочно полицейские отсосали яд, иначе Владимир Владимирович плешью еще больше покроется и умрет. Сможете, пожалуйста, приехать, сотрудники полиции, ему кто-то яд отсосать? Алло. Алло, да, тут Владимир Владимирович хуйло умирает. Ёпта. Алло. Полиция, зачем помочь? Да, здравствуйте, тут ЧП произошло. Владимир Владимирович попробовал Пегидий Милонова и отравился. Да, и здесь вот Путин Милонову в Пегидии засунул, и нужно яд отсосать. Путин умирает. Вы сможете яд отсосать после Пегидия Милонова? Да, конечно, отсосем яд, да. Квартира-то какая? Полярный проспект, 12/38. Я здесь рядом нахожусь, я из команды Милонова. Он стал болтик в Пегиде Милонову и ядом заразился. Нужно яд отсосать. Отсосем. Хорошо, отличная новость. Приезжайте, да, пожалуйста, быстрее. Да, какая информация еще нужна? Куда приезжать-то? Адрес назовите. Полярный, 12/38, я же уже говорил. Ну, а квартира? Это не на квартире, это здесь вот находится, как бы на улице, можно сказать, в крытом помещении. То есть вы спасете Путина, да? Вы яд отсосете? Конечно, конечно. Вы лично? Да. Отлично, отлично. Хорошо, я передам. Так, да, понятно, давайте приезжайте, отсосите быстро яд, потому что Путин умирает. Да, хорошо. Он плешью покрылся и говорит, их там нет. Хорошо, сейчас подъедем. Да, всего доброго. Если что, звоните. Всего доброго, до свидания. Слышь, ты зачем листовки расклеиваешь? Что ты гей и все такое, что ты в жопу долбишься. Зачем ты это вот расклеиваешь? Это-то. Пошел нахуй, да, брат? Да сам пошел ты нахуй, слышь. Гасан. Иди нахуй. Гасан, маму твою ебал, говорю. Пидорас ты ебаный, блядь. Че за хуй ты, блядь? Я нихуй, я недоволен тем, что ты вот это вот листовки расклеиваешь, что ты гей, гомосексуалист, мусульмане, гомосексуалист и все такое. Ты где есть вообще? Ты где есть, Олень? А ты по телефону такой смелый? Давай встретимся. Давай, давай, ты где есть? Ты где? Скажи адрес. Русская освободительная армия, дом 9. Подъезжай. Это где? Это в каком городе? Ну в нашем городе, ты что, не знаешь, что ли? А, засал ты, сцикло, фу, обоссанный. Там ты сцикло, сцикло, блядь. Ах ты, сцикло, обоссанное. Я уже понял, что ты пидорас, блядь, да? Да не, пидорас ты, листовки расклеиваешь везде, что ты гей-парады устраиваешь. Ты зачем... Устроил, и чего страшного, да? Да я маму твою ебал, понял? Я твою бабушку, дедушку, прадеду, я твой весь род ебал. Да я твою домовую книгу ебал, слышь. Я твою домовую книгу ебал, блядь. Да, я твою маму, знаешь, как ебал? На твоей спине ебал твою маму я. Ты не помнишь, что ли? А ты знаешь, как я твой хомяк ебал? Хомяка ты можешь, хочешь ебать. В твоем рту. Я твою ебал на твоей спине. На твоей спине ебал я твою маму. Ты помнишь это? В твоем рту я хомяка твоего ебал, понял? Пошел ты нахуй со своим хомяком. Да сам пошел ты нахуй, слышь. Гомик, блядь. Давай нормально. Гомик. Давай будем еще раз говорить, это гандон, бля, да. Испугался, да? Не можешь со мной встретиться, да? С тобой 5 секунд я могу стрелять. Любое время. Давай, русская освободительная армия, дом 9. Подъезжай, звони. Это мой хуй освободительной армии. Если через час не приедешь, то ты трус. Твою русская армия отъебу, блядь. Отъебу, блядь. И прямо на твоей маме... Русская армия тебя на бутылку посадит. Отъебу русскую армию, блядь. И тебя отъебу. Русская армия тебя на бутылку посадит, блядь. Я тебе на твоей маме спине, бля, на тебе на бутылку посажу, твою маму. Я тебе кактус в задницу засовывал. Я тебе кактус в задницу засовывал. Иди нахуй. Да сама пошла нахуй, слышь. Да, это Гасан, мы с ним пранки записывали на канале есть. Все, всех люблю, всех целую. Всем пока.